Я лично буду вами заниматься». Он смотрел ей прямо в лицо, рассматривал. Татьяна молчала. Слезы тянулись к подбородку. Врач тоже молчал какое-то время. Она ждала, что он скажет: «Не плачьте, у вас обыкновенный тривиальный перелом. Ни вы первая, ни вы последняя. Надо просто подождать, потерпеть, и все кончится, а я вам помогу». И вытереть ей слезы со щеки, и заставить улыбнуться сквозь слезы. Но врач подождал с полминуты и отошел с деловитым лицом. Ему было некогда вытирать слезы. Каждому не навытираешься. В 12-й палате лежали еще двое. Седую старуху, похожую на Моцарта, навещала дочь, которая работала в администрации президента. Приносила передачи, красивые коробочки из супермаркета. От них веяло благополучием. Возле окна размещалась молодая Рита, лет 35. У нее был не перелом, а болезнь тазобедренного сустава, какая-то жестокая, хамская, непреодолимая болезнь. Она лежала в больнице каждый год по много месяцев и всех знала, а все знали ее. Рита, как выяснилось позже, имела мужа, тяжелого алкоголика, ребенка с врожденным пороком сердца и собственную инвалидность второй группы. Все это было погружено в такую нищету и полную беспросветность. Несчастья окружали Риту, как стая волков, и единственным местом, где она отдыхала и расцветала, была больница. Здесь ее кормили, жалели, лечили, любили. Здесь у нее был свой клуб. В соседней мужской палате Рита нашла себе кавалера с переломом колена и возвращалась в палату на рассвете. И всякий раз ей мешали костыли Татьяны, которые стояли на ходу. Они падали и грохотали, будили старуху Моцарта. Старуха зажигала свет, смотрела на часы, и все тайное становилось явным. Старуха выражала сдержанный гнев, Рита накидывалась на Татьяну, в ее упреках сквозила классовая ненависть, актриса, дача, перелом самого мелкого сустава. Татьяна, как всегда, чувствовала себя виноватой и не защищалась. Чеховская Маша из трех сестер говорила: «Когда счастье получаешь не полностью, а по кускам, становишься злой и мелочной, как кухарка». Рита была злая и мелочная. При этом у нее было хорошенькое гладкое личико и глаза живые, как у белки. Она быстро перемещалась, легко перекидывая на костылях свое маленькое тело. Когда она входила в соседнюю мужскую палату, там становилось весело, доносился дружный мужской гогот. Татьяна заметила, что подломанные люди не ущербны. Личность не страдает, страдают только кости. Татьяна любила своего сына больше, чем себя. Поэтому не сообщила ему о случившемся, не хотела дергать, отвлекать от жизни. Сын зарабатывал физическим трудом и очень уставал. В 10 классе его стали интересовать две категории — пространство и время. Он поступил на физфак, параллельно посещал философский факультет. Но грянула перестройка, философы никого не интересовали. В это же самое время грянула любовь, семья, приходилось зарабатывать деньги. Сын пошел в строительный бизнес, клал дубовый паркет новым русским. Когда Татьяна спросила, почему именно паркет, он ответил: «Голова свободна, можно думать». У мужа, наоборот, кривая его жизни пошла резко вверх. Он возглавил акционерное общество и ездил по всему миру. В данную минуту он находился в Финляндии в длительной командировке. Рядом с ней никого. И это Татьяну устраивало. Чем они могли помочь? Только сочувствовать и сокрушаться. Сочувствовать нужно при душевной травме. А физическую травму лечит хирург и время. Татьяна решила тихо отсидеться в больнице, но сын появился в первый же день. Взял стул, сел возле матери, снял очки. Татьяна увидела его встревоженный взгляд. Она приняла этот взгляд спокойно и даже вызывающе. И через минуту они уже покатывались от хохота. Так они общались. Был у них такой прикол. Все через шутку, ничего трагического. А что в самом деле трагического? В крайнем случае будет хромать. А могла бы сломать бедро и отправиться на долеживание, как Лили Брик, любимая женщина Маяковского. Ее отправили на долеживание, и она покончила с собой. А Татьяну оставили в больнице и будут делать репозицию. Что такое репозиция? Возвращение на прежнюю позицию. Приставка «Р» Это хорошо. Революция, регенерация.